Всем привет, всех с Новым годом. Заранее извиняюсь за качество, техника говно. Алло. Да. Это Валентина Игоревна? Нет. Ладно, я знаю, что вы Валентина Петровна, это я прикалываюсь. Валентина Петровна? Да. А это знаете, вам из какой квартиры звонят? Из 224-й. Да. Прикольно? Ладно. Что-то вы без настроения. Валентина Петровна, как Новый год отмечаете? Давненько вам не звонил, с прошлого августа, по-моему. А кто звонит? Из 224-й вам звонят из квартиры. Да ладно, 24-й. А что, не так, что ли? Я за вами стою, обернитесь там, из-за угла а? Выглядываю. За вами стою, обернитесь, из-за угла выглядываю. Ну. Но. Вон, видите, обернитесь, обернитесь. Я смотрю на вас. Вы в синем халате, я все вижу. Угу. Валентина Петровна, ладно, я прикалываюсь, это из 218-й, Игорек. Валентина Петровна. Да. Я вам, короче, компромисс предлагаю. Вы же нам хату не отдаете, да? Нет. Так и не отдаете. Ну, ничего не надумали, да? В общем, смотрите, компромисс такой. Мы сегодня подгоняем строителей, чурок. Они выкладывают кирпичом хату, значит, стену в хате напополам. У вас же 33 квадратных метра. Вот 16 будет за нами, а 16 за вами. Прямо напополам. Комнату напополам, кухню. Нормально? Давно ебнулся. Валентин Петров, ну а что? Ей надо вечером звонить, а когда вот с утра звонишь, она еще не проснувшаяся, и шутки у нее плохо в голову идут. Алло, Валентина Петровна? Ты что, ёбнутая падла? Вы чего ругаетесь, бабаль? А ты чего целый день звонишь, ёбаный в рот? Так я вам компромисс хочу предложить. Валентина Петровна, давайте разделим... Ты нахуй с ним? Давайте разделим квартиру напополам. Валентин Петров, да не ругайтесь. Разделим стеной напополам квартиру и заживем замечательно. Ваша половина, наша половина. И все будет прекрасно. Иди ты нахуй, блядь. Мы к вам... Никто с тобой ничего не делать. Мы к вам по-доброму, и вы к нам по-доброму, по-человечески. Иди ты нахуй, пошел ты нахуй, блядь. Валентин Петров, мы... Вы же одинокая женщина, зачем вам вся квартира? Вам половины будет достаточно. Валентин Петровна. Валентин Петровна, вы одинокая женщина, зачем вам вся квартира? Вам будет достаточно половины. Почему она не хочет слышать мои искрометные шутки, я не понимаю. Бросает трубки. Валентина Петровна, вы одинокая женщина. Вам будет достаточно половины квартиры. Блять, она третий раз не хочет слушать. Половину квартиры вам будет достаточно. Я вас уверяю, Валентина Петровна. Вам не нужна целая квартира. Вы старая одинокая женщина. Послушайте меня. Всего лишь половина, Валентина Петровна. Целая квартира не нужна. Давайте половину отдадите нам и все. Хорошо? Бабваль. Бабваль.